Глава 32. А на следующий день, во время завтрака, нас огорошили новостью. «Его светлейшество ожидается сегодня с визитом», — сухо сообщил Даниус и посоветовал. «Готовьтесь, Лаиры». «К чему?» — хором спросили мы, удивленно уставившись на генерала. «Я поежилась от плохого предчувствия», — объяснил Юрсик. «Когда приезжает правитель, войска всегда проводят бой в знак уважения и чтобы продемонстрировать свои способности и навыки. В случае, если светлейшество останется доволен, воины могут рассчитывать на премии и награды». «А учитывая диверсию с темными во время прошлого боя, можно ожидать от той стороны ответную пакость», — добавил Даниус, озабоченно хмурясь. «А как-то по-другому уважить правителя нельзя?» — недовольно возмутилась я. «Чтобы без боев и без пакостей». «Как?» «Ну, не знаю. Может, концерт устроить? С песнями, плясками, вроде самодеятельность». «О, прекрасная идея!» — поддержала меня Зинка. «Главное, безопасная». Мужчины, непонимающие, переглянулись и посмотрели на нас. «Вы шутите?» — уточнил генерал. «Кто же поет и танцует на войне? Это же война!» «Да, запущенный случай. Мы бы рассказали, да, похоже, некогда». Отставив тарелки, мы с Зинкой тяжело вздохнули, с сожалением покосились на недоеденную молочную кашу и бутерброды с сыром и побежали проверять готовность операционных, а заодно проверить больных, так как потом будет не до этого. Совершив обход и раздав все необходимые распоряжения подчиненным, снова, как и в прошлый раз, заняли наблюдательный пункт на балконе, взволнованно ожидая боя и с содроганием предвкушая его последствия. Звук горна, призывающий к наступлению, заставил нас насторожиться и задержать дыхание. Мы схватились за руки, во все глаза уставившись в сторону поля, где стояли вооруженные отряды и конницы противников. Крик «Вперед!» И светлые пошли в атаку, только темные не спешили наступать. Напротив, сдали назад, отходя за заряженную чем-то катапульту. «Огонь!» — прозвучал приказ, и та выстрелила, пуская в светлых необычный заряд чего-то белого, разорвавшегося в воздухе, выпуская наружу черное копошащееся содержимое. «Змеи!» — крик, паника, испуганное ржание лошадей. «Блин!» — протянула я, с досадой наблюдая за падающими с коней солдатами. «Опять вывихи и переломы. Надеюсь, укусов не будет», — прошептала Зинка, глядя, как светлые стараются скрыться с места битвы, которая так и не началась. Зато в сторону замка уже несли первых пострадавших. «У нас ведь никакого змеиного противоядия. И вообще, вот ты что-нибудь знаешь про змей?» «Только то, что они боятся козлов и баранов», — растерянно пожала плечами я. «Ну, этих среди светлых достаточно, особенно если вспомнить их массовое потопление», — выдохнула Зинка. «Но, боюсь, змеи не в курсе и сразу могут не разобраться, кто есть кто и что их надо бояться. Что делать будем?» «Что-что, явно не объяснять. Побежали вниз, там посмотрим». В этот раз, к счастью, пострадавших было гораздо меньше, чем в прошлый. В основном поступали с вывихами конечностей. Двое были закрытыми переломами. Уже отработанными действиями мы вдвоем за несколько часов управились и разместили всех по палатам. Даже вздохнули с облегчением, но, как оказалось, рано. Вскоре к нам принесли первого укушенного, и мы растерялись. Совета Клавы тоже не было возможности спросить, рядом постоянно кто-то присутствовал. «Слышала, сперва надо яд отсосать», — неуверенно предположила Зинка, брезгливо рассматривая отекшую голень солдата. «Ну надо, так надо». Поняв, что она это делать категорически не хочет, я взяла процесс на себя, предварительно протерев поврежденную конечность чистой влажной тряпкой. Не то чтобы сама горела желанием, но кто-то же должен. «Что дальше?» — поинтересовалась у подруги, решив, что уже достаточно, и испытывая непреодолимое желание прополоскать рот. По круглым испуганным глазам Зинки поняла, что она не знает. заставила себя рассуждать логически. Укус – это яд, а яд – интоксикация. Еще у нас имеется отек. Значит, что? «Юрсик, травы с антигистаминовым эффектом есть?» – спросила нашего травника. «А?» – оторопело уставился он на меня. «Ну вот, если сыпь выступает, вы что обычно используете?» – попыталась объяснить. «А, есть!» – понятливо закивал юноша. «Отлично! Давай отвар внутрь и местные компрессы. Еще обильное питье, даже если уже не хочет, все равно заставляй пить». Проследив, как больного унесли в палату, хотела было уединиться для консультации у клизмы, все ли правильно сделала и что можно добавить к лечению. Как тут дверь приемной распахнулась, и нам затащили следующие носилки. «Что случилось?» – спросила настороженно, разглядывая парня, прикрывающего пах. «Его змея укусила, когда он это... по нужде ходил». Краснея пояснил один из носильщиков. «Вот это подстава!» Я покосилась на Зинку, та ошарашена на меня. «Теперь твоя очередь», — заявила уверенно, делая шаг назад и кивком указывая на пострадавшего. «Нет!» — отчаянно замотала головой девушка. «Не заставляй меня, Даниус!» Подруга с мольбой посмотрела на обалдело следящего за развитием событий генералом. «Я? Ну уж нет, Лаиры!» Отшатнулся он и припомнил. «Каждый должен заниматься своими обязанностями. Я лучше пойду полы помою, подоконники протру». Проследив за ретировавшимся уборщиком, мы снова уставились друг на друга. «Слушай, а может, оно само рассосется?» Жалобно предположила Зинка, потом нахмурилась, о чем-то задумавшись, и радостно воскликнула. «Точно! Я вспомнила! Сосать совсем не обязательно, даже бессмысленно!» «Как ты вовремя об этом вспомнила!» Скептически усмехнулась я. «Почему не перед тем, как я чужую ногу облизывала?» «Нет уж, подруга, нечего отлынивать. Решили сосать? Давай! Даже если не поможет, удовольствие ему гарантировано!»